Проводив гостей, я опять повесил котелок, чтобы как следует пообедать. Это заняло часа полтора. Время перевалило за полдень, делать нечего, клонит ко сну. А уснуть боюсь из-за конокрадов, которые могут и на наши вещи позариться. Сижу возле палатки и клюю носом. А ружье на всякий случай зарядил картечью и возле себя положил. И вдруг слышу, где-то поблизости хрюканье раздалось и визг поросячий. Недалеко от палатки ложбина, камышом заросшая, старая протока реки Урунгу. Там и визжат, очевидно, кабаны, а камыши колышутся. Схватил ружье, подполз осторожно между кустами и залег. Немного погодя, из камышей вышел кабанок годовалый, поднял морду и нюхает. Должно быть, запах дыма почуял. Я приложился и выстрелил. Он подскочил и с визгом назад, очевидно, был подбит. Я побежал к камышам, нашел его в нескольких шагах, прикончил прикладом, взял за задние ноги и притащил к палатке. Вот и дело нашлось. Опалить, выпотрошить, разрезать и побольше сварить, а окорока присолить. Так до вечера и провозился. Хороший ужин лобсыну приготовил и сам наелся. Набрал хворосту и валежника в роще побольше, чтобы ночью хороший огонь поддерживать. И от волков защита, и лобсыну маяк в темноте. Стемнело. Сижу возле огня, ружье под рукой, прислушиваюсь и сон разгоняю. Недалеко на дереве маленькая сова заунывно кричит. «Сплю, сплю!» Ее потому сплюшкой называют. Где-то далеко волк воет, а еще дальше чуть слышен собачий лай. Очевидно, юрты и ближе, чем сказали монголы. Полчаса хорошей езды — это верст 8, а так далеко собак не услышишь. В первый раз пришлось одному проводить ночь в пустыне, и немного жутко. Звезд не видно, небо обложило, порой накрапывает. Вот, думаю, пойдет дождь, огонь погасит, придется в палатку спрятаться. Лобсына собака приведет по следам, а как насчет волков? Неужели они осмелятся залезть в палатку, свежую свинину почуяв? Наконец, часов в 11 слышу топот вдали. Но не с востока, куда уехал лобсын, а с севера. Не конокрады ли опять? Топот все ближе, едут рысью и несколько коней. Я зашел в палатку на всякий случай, чтобы не быть на виду. Слышу «Фома!» Лобсын весть подает, чтобы я с перепугу не выстрелил. Я выбежал и вижу. Из зарослей тальника выскочила собака наша, а через полминуты лобсын верхом и трех коней за собой на аркане ведет. Отбил их, молодчина. Соскочил с коня, я его поздравил с успехом. А собака повертелась вокруг меня, землю кругом нюхает, нашла поблизости внутренности кабана и давай их пожирать. Намаялась бедная. «Придется коней арканом привязать», — говорит лобсын. «А корму им на ночь хватит ли?» «Я наготовил», — говорю, — «а поводки уже починил». Привязали коней, чтобы выстоялись пока. Котелок с супом и свининой стоял у меня возле огня горячий. Лобсын уплетает суп прямо из котелка. Заметил свежее мясо вместо вяленого и спросил, откуда? Я ему объяснил. Поспел и чайник. За чаем он и рассказал о своих похождениях. Собачка хорошо по следам повела. Заминка вышла только за рекой Урунгу. Перебродив ее, они сразу повернули на запад еще по воде, поэтому собака долго искала их след за рекой, но все-таки нашла. Догнал я их только около полудня, в верстах в 30 отсюда. Они остановились чаевать, ведь всю ночь не спали и проголодались. Расположились в тальнике возле реки. Я издали заметил дым, отозвал собаку, привязал ее в укромном месте в чаще и дал ей сухарей, чтоб не визжала. Сам объехал чащу и подъехал к ним с запада. Они, видно, не ждали погони, не знали, что моя собака следопыт. Видят, приехал к ним человек безоружный, не встревожились. Поздоровались. Я сказал, что везу почту из Зайсана в Кобдо русским торговцам. Расспросил про дорогу, про перевал через Алтай. Они пригласили чай пить. Я достал свои сухари, сахар, чтобы они видели, что я из русского места еду. Их было двое. Монголы из-за Алтая. Я спросил, не по пути ли им со мной ехать дальше вместе? Нет, говорят, они едут в монастырь Тулта на праздник. Собираются еще часа 4 побыть, пока жар не спадет. Едут с раннего утра, кони устали. Я сказал, что тоже подожду, лошадь отдохнет. Расседлал коня, пустил пастись к ихним коням. Рассмотрел, что наши угнанные тут же, но вьючный вороной, который вчера прихрамывал, совсем плох. На трех ногах передвигается, четвертая опухла. Они его, видно, не щадя гнали. И думаю, как же мне с ним быть? Вернувшись к конокрадам, спросил, что же у вас один конь совсем хромой? Как же дальше поедете? Тут недалеко улус есть, там его оставим, ответили. Я надеялся, что они всю ночь не спали, и теперь на стоянке вздремнут, и я успею увести коней. Но они, видно, мне не доверяли, и один прилег, а другой сидит и разговаривает, и за конями присматривает. А спать ему, видно, сильно хочется. Так прошло часа четыре. Я вижу время к вечеру, говорю, что пора бы ехать, а перед тем еще чаю попить. Тот согласился, котелок согрел, второго разбудил. Я пока что своего коня заседлал. Выпили чаю, они стали собираться. Я достал из своей сумы бутылочку и как будто приложился к ней, глотнул. Они спрашивают, ты что это пьешь? Это, говорю, русская водка, бальзам называется. Она шибко сон разгоняет, человека бодрит. Мне сегодня до полуночи ехать нужно. Они и обрадовались. Угости ты нас, нам тоже долго ехать придется. Особенно просит тот, который не выспался. Ну, я ему налил полчашки, он выпил, говорит, вкусная какая, сладкая. Второй также просит. Я и ему даю, но как бы нехотя. Тут я не выдержал, прервал лоб сына. Чем же ты их угощал? А это у меня было хорошее тибетское лекарство. Крепкий сон дает, быстро человека с ног валит. Вот оно что, теперь я понимаю, а то все невдомек, как ты надеялся коней выручить. «Ну вот», — продолжает лоб сын, — «они выпили и присели еще у огонька последнюю трубку перед дорогой выкурить. И тут один за другим и свалились. Я немного выждал, а потом побежал к коням, взяв у конокрадов аркан, чтобы трех наших вести. Собрал их, а вместо нашего хромого взял одного из ихних, такого же вороного. Сел на своего, а трех на аркане за собой веду. Освободил собачку и рысью назад». Но только сразу повернул к реке и перебрел ее на нашу сторону, чтобы след не скоро нашли.